кабинет к Флитвику влетел Снейп. «Филиус, объясни мне, почему моя ученица собирается досрочно сдавать жаба, а я узнаю об этом последним?» «Еще одна, Северус, а я тут при чем? Если ученица твоя, так она с твоего факультета. А, так ты Уингинг имеешь в виду, да ее. А кто вторая?» «Никто, Северус, я про нее и говорил, просто я не знал, что она и твоя ученица, тоже, тоже, я с ней занимаюсь дополнительно с 1-го курса, Баблинг и Вектор с 3 его, а с этого года она ходит еще и на дуэли, у меня она со 2-го занимается и у Памфри, а с этого года еще и алхимией, каха-каха, а если спросить у Минивраипомана, не выяснится ли про расширенную трансфигурацию и проект по гербологии? Мне вот, Северус, интересно, она вообще спать успевает? Это вопрос к тебе, ты ее декан. Ладно, так что там с экзаменами? Как только ей стукнет 18, она уезжает в Европу и год ждать не намерена, поэтому будет сдавать после 6-го. Летом собирается экстерном закончить Магловский университет и осенью отбыть в Европу. Говорит продолжать обучение, правда, чему учиться будет, не рассказывает. Не сходится, 6-й краткий курс мисс Уингинг закончит максимум в 17. Правильно, в 17. Но в сентябре ей исполнится 18. Понятно. Ну, раз с этим разобрались, то я пошел. Удачи. Удачи, Северус, пожелал Флитвик, хитро прищурившись. Что-то как-то странно он взбеленился из-за Уингинг. К простой ученице он бы так не относился, тем более не с его факультета. На зимних каникулах поехала в Лондон сдать зачетные экзамены в университете и купить вечернее платье. В Гринготсе поставила на место проведения турнира 3 волшебников. Естественно, Англия, естественно, Хогвартс. Выбрала себе платье, изумрудное с серебряной вышивкой, как морозный узор по рукавам, подолу и горловине, длинный в пол, юбка широкая из очень легкой струящейся ткани, которая облегает тело при движении. Держись, ужас, я иду. Как Снейп не гонял от нее малолетних казанов, но весной увидел страшное. Неаут сидела в 3 метлах, явно на свидании с рейвенклавским семикурсником. Больно. Как же это больно видеть. Она смеется с ним, она явно счастлива, а тебе достаются лишь вежливые улыбки. На что ты рассчитывал, старый извращенец? Что она будет тебя дожидаться? Что она станет соблюдать целибат? Что она бегать за тобой возьмется? Что она верность тебе сохранит? Что она влюбится в тебя? Во что тут влюбляться? В мозги. Нет, это лучше не видеть. В этот день балы летели с удвоенной силой. Год пролетел быстро. Замаскировавшись в лесу подальше от дементоров в виде змей, приготовила ловушку. Кстати, за этот год министерство, с моей помощью, потеряло больше 10 этих экзотических тварюшек. Поймала люпина, нацедила с него крови, выбила все 4 клыка, вырвала все когти и побрила заклинанием. Ничего, у оборотней регенерация хорошая, к утру все восстановит. Экзамены сдала все на превосходно. На бал меня пригласил Джон, 7-й курсник с Рейвенкла, хоть у него и выпускной, но он позже на неделю. Поскольку бал у 5-6 курсов не выпускной, одеваются все хоть и парадно, но, в основном, не в манти. Я, как и планировала, пошла в платье, которое струилось, так что в танце или при движении тело не только не скрывало, но и подчеркивало. Джон надел серебристую мантию с зеленой вышивкой. Смотрелись мы очень хорошо. Неаут, что же ты творишь? Я же молюсь уже на свои широкие мантии, иначе все, и ты в первую очередь, заметили б мое отношение к тебе. Я стоял, и хотел, и боялся тебя увидеть. Ты вплыла в зал как видение. Ты танцуешь со своим кавалером, а я умираю от зависти и злой ревности. А как бы я хотел хотя бы на один танец пригласить тебя, но нельзя. Я могу только наблюдать и завидовать всем вокруг, а ты, ожидаемо, пользуешься популярностью. Я знать не хочу, куда ты пойдешь, и что делать будешь после бала. Не хочу, а пойду и буду следить. Я мазохист ко всему. Когда она вышла с ней, как на привязи, пошел за ней. Она свернула в сад, прошла вглубь и оперлась на перила. Профессор, неожиданно, даже для себя, подошел и стал рядом. «Профессор, вас тоже утомляет вся эта шумная толпа?» — улыбнулась она Снейпу. «Да, мисс Уингинг, не знал, что и вас тоже. Я не очень люблю большие скопления людей. Я вам помешал? Ну что вы, профессор, нисколько. 1 или 2 человека ничуть меня не напрягают. Я не люблю большие, шумные скопления людей, особенно в закрытых помещениях. В подобных условиях мне катастрофически не хватает, хотя бы небольшой, передышки. Итак, приходится мириться с приемами пищи в общем зале, жутким поведением многих учеников и не просто вопиющими нарушениями этикета, а заведомо свинским поведением за столом. Я и на распределении уговорила шляпу отправить меня на Рейвенклоу из-за их поведения на приемах пищи. Этот факультет единственный, который не требует социального общения, и можно весь прием пищи спокойно читать. Простите, профессор, что гружу вас своими проблемами, и в качестве извинения хочу пригласить вас на белый танец. Его как раз объявили. Вы принимаете мое предложение, сэр? С удовольствием, мисс Суингинг. С ней пликовал. Не может быть. Она пригласила, сама, только бы руки не тряслись. Ладонь не сжимать, стали руку не снимать. Стали, я сказал, а не оттуда, куда рука поползла. Главное, чтоб она твое состояние не заметила. Держи себя в руках, член стоит как каменный, яйца уже звенят, ты прямо подросток со сперматоксикозом, а еще взрослый мужик называется. Срочно, срочно в бордель. Боже, какой запах, надышаться невозможно. Запах ее тела с нотками духов. Запомнить, выжечь на сетчатке глаза эту картинку. Слить в думосбор и пересматривать. Остановись мгновение. Так, что мы имеем зрачок вроде расширенный, точно не видно, глаза слишком темные, дыхание учащенное, на лбу и над верхней губой мелкие капельки пота. Есть реакция. Не железный ты все-таки, Северус, не железный. Будешь ты моим, будешь, дай только время. Танец уже закончился, она ушла, а Снейп все стоял и повторно переживал моменты. Как рука касается легкой ткани, под которой ее теплая кожа, как он ведет ее в танце, вдыхая запах тела, как по руке Натальи скользят ее локоны, как она плавно двигается в его руках, как ее тело чутко реагирует на его движение. Станцевав еще пару танцев, для отвода глаз, ушла в комнату. Джон что-то бурчал про рана, но проводил. Все, что хотела сделать на балу, станцевать со Снейпом, я сделала. Пора и баиньки. Снейп, проследив за Уингинг, остался относительно доволен. Она хотя бы пошла в гостиную своего факультета, а не зажиматься по закоулкам. Ага, подсказал, ехидно, внутренний голос. Она вполне может сделать это и в гостиной, так как все на балу, а остальные спят. Но думать об этом не хотелось. В ночь празднования выпускного 7-го курса меня выловил пьяный Джон, лез целоваться и пытался залезть под юбку. И если поцелуй я восприняла еще нормально, то к продолжению была не готова. Сознание хоть и взрослое, но тело еще не проснулось. То есть я уже могу, но не очень-то и хочу. Так зачем себя тогда насиловать в угоду пьяному ухажеру? Поэтому Джон получил в челюсти, мирно улегся между партами, отдыхать. Не знаю, зачем черт, а точнее хомяк, меня дернул его обыскивать, но свою моральную компенсацию я нашла быстро. Выпускной альбом. Нет, фотки семикурсников на память мне не нужны, а вот одного, конкретно взятого учителя, очень. Чтоб не палиться, забрала весь альбом, вынула фото Снейпа, на фоне бурлящего котла, а остальное уничтожила. Наутро подходил помятый Джон и интересовался, что было. Я просветила его по поводу его прихода в гостиную, что он вывел меня в пустой класс. Мы целовались, потом он сильно превысил пределы допустимого и получил за это пощечину, после чего я удалилась. Джон пожаловался, что, судя по ощущениям в лице, либо моя пощечина по силе недалека от хука с правой, либо после он долбанулся обо что-то челюстью. Я его проинформировала о занятиях единоборствами более 10 лет, в силу чего пощечина вполне может быть как хук кулаком. Я не знаю, я первый раз пощечину бью, обычно только хуки, но, зная свои удары, могу сказать, что со злости был бы перелом, а раз нет, то вряд ли. Он извинился за поведение, на этом и разошлись. Вот и поезд, и я опять еду в Лондон. На лето у меня были обширные планы. Я сдавала экзамены, продолжала заниматься с гримуаром, экспериментировала в лаборатории с зельями и немного артефактами, надо же разгребать цацки из выручай комнаты. Изучала и по-тихому испытывала на преступниках легкие проклятия, продолжала занятия единоборствами с сенсеем, подтягивала язык и каллиграфию, физиогномистику, риторику, остальные языки и ДР, предметы. Ходила в тир, в бассейн, в секцию альпинизма, прошла третью ступень по выживанию и, конечно же, воровала. К Японии надо подготовиться загодя. Забрала у гоблинов выигрыши и сделала еще две ставки. Одну на победу Ирландии, другую на то, что Крам словит снич, но победит все равно Ирландия. Купила шикарную мантию на выпускной, черную с ярко-зеленой подкладкой и отстрочкой. Не забыла про распродажи, хоть времени на все и не хватало. Сделала еще с пяток налетов, расширяя охотничьи угодья. К концу лета поехали в Японию. Я прошла достойно, но далеко не лучше, всего лишь третья. Я практически самая младшая, девочка и к тому же белая. В промежутках прошлась по местным волшебным магазинам, массово скупая ингредиенты и материалы. Нашла чудесный набор артефактора, в котором есть все необходимое и чуть-чуть больше. Углядела изумительный переносной набор для зельевара с универсальными и самыми распространенными инструментами. Купила два, один на подарок, угадайте кому. Нашла с пару десятков интересных мне книг и трактатов, надо на английский перевести, хотя бы несколько, по зельям. На глаза попалось платье вечернее, с открытой спиной, из плотного серого шелка с рисунком в японском стиле, длинное и, несмотря на спину, довольно скромное, ворот-стоечка, шелковый широкий пояс на заниженную талию, но ложбинку не открывает. К нему хорошо подойдут украшения из жемчуга. Будем делать, артефактор я или погулять вышла, только надо докупить комплектующие. Поэтому поскакала обратно к ингредиентам и закупила магического морского жемчуга на вес. В местном банке, удостоверившись, что, при выигрыше, деньги я получу в любом волшебном банке, поставила на то, что у турнира трех волшебников будет четыре участника. Кубок получит Хогвартс. Кубка коснутся два человека, но выживет один победитель. Погибнет один участник турнира. На меня смотрели дико, но ставки приняли беспрекословно. Раскошелилась на неотслеживаемый, многоразовый и жутко нелегальный порт-ключ из любого места мира в магический квартал Японии и обратно. Это я пути отхода, если все не по плану пойдет, прорабатываю. Снейп как только освободился, рванул в Лондон, в бордель. Подобрал наиболее похожую брюнетку и всю ночь спускал напряжение. Опытным путем выяснилось, что если поставить девицу на колени и уткнуть лицом в подушку, будет максимально похоже, и тогда часами можно гладить голую кожу, ласкать грудь, прикусывать шею, выцеловывать позвонки и трахать, в уме рисуя портрет своей персональной амортенции. Да и минет, если девицу прикрыть распущенными волосами, тоже хорош. Единственно жалилась, что ее волосков для оборотного он не набрал, вот тогда бы наслаждение было полным. После такого удачного опыта с ней бордель начал посещать регулярно, минимум раз в неделю. Сперва проститутка побаивалась странного клиента, одетого очень уж консервативно, с взглядом то ли маньяка, то ли наркомана в ломке, но, не видя от него ничего плохого, успокоилась и даже некой симпатией прониклась. А что, клиент без извращений, секс классический, а то, что лицо ей всегда отворачивает и прикрывает, так у каждого свои предпочтения. Видно же, опытной женщине, что влюблен он в какую-то брюнетку на нее похожую. На пике стонет тихонечко не а-а, гладит бережно, целует нежно. И что этим бабам еще надо? Мужик явно не бедный и не жадный, тело хоть и худощавое, но мышцы проработаны хорошо, видно, что со спортом знаком, а что в шрамах весь, да нос большой, так слиться воду не пить. Да и хозяйством его природа не обделила и с темпераментом порядок. Не воротила бы это ни от клиента, но сжила б как у бога за пазухой, и любил бы ее, и обеспечивал, и на руках носил. В один день, собираясь, с ней б ни с того ни с сего разговорился с девицей. Ты можешь не отвечать, но я спрошу. Скажи, неужели женщина, похожая на меня, отвергшая тебя, стоит того, чтоб страдать? С чего ты взяла? Я не слепая. Ты любишь какую-то даму, она тебе отказала, ты страдаешь, но все равно любишь. Хмм, ты почти все угадала, только она мне не отказывала. Она совершенно не знает о моих чувствах. Почему не скажешь? Я профессор в закрытом колледже, мягко говоря, нелюбимый профессор. Она моя ученица, несовершеннолетняя ученица. Я не сказал ей и вряд ли скажу о своей страсти. Я преступник. Собственно, я педофил, по большому счету. И сколько лет твоей пассии? В сентябре будет 17. Ха-ха-ха. Ой, насмешил. Педофил он. Ой, не могу. Ты в курсе, профессор, что современная молодежь сексом заниматься начинает в среднем лет в 15. Твоя любовь уже может быть пару лет как женщина, а ты статью на себя вешаешь. Я полюбил ее года три назад. Мне почти 40, я в отцы ей горжусь, а она аристократичная, умная, талантливая, лучшая ученица, с хорошими манерами, красавица. У нее жизнь впереди. Жизнь, а не прозябание с престарелым профессором. Между прочим, для 40 ты сохранился превосходно. Проф, признайся ей, не хочешь сейчас, признайся, как закончит учебу. Жалеть лучше о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Спасибо тебе, и я больше до лета могу не прийти. Занятия. Если будет свободное время, и я зайду, сделаешь кое-что для меня, ну, если это не порка розгами на учительском столе. Каха-каха-каха, извини, конечно, а что, у меня фантазия есть. В начале лета у нас был бал, дай угадаю. Пассия на балу была в каком-то наряде, поразившем тебя, и ты хочешь надеть на меня такое же, сделать ту же прическу и поиграть в ролевые игры? Да без проблем, любой каприз за ваши деньги, только наряд с тебя. Сценарий мне объяснить, оплата сверх тарифа и никаких садомаза, я это не люблю. Хорошо, Снейп на борделе продержался чуть больше месяца, а потом ему до ужаса захотелось увидеть ее вживую, наваждение прогрессировало. Он решился пойти в приют, адрес которого, к счастью, помнил, и посмотреть на нее хотя бы издалека, а лучше прихватить колдокамеру и сделать пару снимков. Дежурил Снейп возле детдома 3 дня, но так свое наваждение и не увидел. Зато нагляделся на быт воспитанников детдома. В 3 словах: алкоголь, секс, наркотики, насилие и вымогательство. Это ужасало. Как его не только здесь выживает. На 4-й день он отловил какого-то парня и под легким конфудусом допросил про неаутуингинг. Выяснилось много странного. Неа в общак сбрасывается летом регулярно, за что ей респект и уважуха. Связываться с ней себе дороже, все воспитанники знают, что потянешь ручки, протянешь ножки. Репутация у нее непримиримого бойца, и покалечить она может любого, кто чересчур наглеет с требованиями или приставаниями. В детдоме она ни с кем не встречается, но все пацаны за, любыми конечностями. Воспитанники считают, что есть у нее богатый любовник в городе, и она практически живет у него летом. Он снабжает ее деньгами, а в детдом она приходит только ночевать. Коллектив с ней считается, потому что, несмотря на то, что она практически выбралась из этой грязи, все равно продолжает помогать своим. Где Неаут обитает весь день в приюте, не знает никто. На вопрос, где она сейчас, ему ответили, что без понятия, но прошлым летом, в это время, Неаут ездила на соревнования со своим узкоглазым тренером, и рассказали, где находится зал для тренировок. Это все стоило хорошо проанализировать. Снейп установил простенький маячок на дверь, который разрушится при открытии, этим подаст сигнал. Маячок подал сигнал вечером через 3 дня, и Снейп телепортировался к залу. Увидел, как в подвал входит пожилой азиат. Что пожилой — это хорошо, меньше шансов на то, что он ее любовник, промелькнула мысль. С утра следующего дня Снейп уже караулил ее около приюта. Неаут появилась довольно рано утром и направилась в сторону подвала азиата. Он просто ел ее глазами. «Красивая, какая ж ты красивая, Неа. Такую я тебя и не видел. Ты просто идешь в легких брюках и короткой кожанке, а у меня кровь кипит и яйца ломит. У тебя волосы убраны и серьезное лицо, а я до розовых соплей счастлив видеть тебя». Подняв камеру, он сделал 10 фото, чтоб позже выбрать лучшую. Проследив за ней до подвала, разыскал небольшое окно и пристроился с камерой. Увидел странный зал, засланный татами, со столбиками разной высоты, обмотанными веревкой. В зале появился босой старик. Впрочем, стариком его назвать было сложно. Тело подтянутое, мускулистое, недряблое, все покрытое цветными татуировками. Возраст выдает лишь седые волосы и морщинистое лицо. Снейп начал злиться, Снейп начал ревновать. И тут появилась она, босая, в легких черных штанах, в спортивном лифчике, с голым прессом, поклонилась и села на пятки. Учитель тоже сел, и они о чем-то заговорили. А у Снейпа все плыло перед глазами, пульс барабаном стучал в ушах, а член прилип к животу. Настолько обнаженный он свое наваждение еще не видел. Более или менее Снейп пришел в себя, когда из позиции на пятках они сорвались в бой. Он жадно следил, что без магии было бы невозможно, и видел, как они наносили удары и уклонялись, бегали, прыгали, уворачивались, используя столбы, стены и друг друга для прыжков. В конце она отлетела одновременно с тем, как ее учитель тяжело рухнул на колено. Бой занял меньше минуты. Сердце Снейпа пропустило несколько ударов. Неа поднялась и, пошатнувшись, встала ровно. На ее боку, к ужасу Снейпа, расплывался огромный кровоподтек. Они поклонились, и в этот момент, словно очнувшись, он сделал несколько кадров. Дальше следил с все возрастающим недоумением. Вот она легла, вот учитель чем-то мажет и что-то делает, вот она встает заметно легче, вот они спорят, вот учитель скидывает штаны, вот не о чем-то уже его мажет, вот что-то делает, и Синси поднимается теперь, не припадая на ногу. Дальше были привычные, виденные уже тренировки, только изредка старик поправлял ее и что-то говорил. Когда она засобиралась обратно, Снейп, от греха подальше, с тихим хлопком исчез. Остаток времени до школы заняла распечатка фото из всех кадров, которые он тщательно спрятал в тупике предельщиков. Выбрал три фото. Один, она, одетая по-уличному, поднимает взгляд в камеру и слегка улыбается, глядя в объектив. Два, она, на татами, в топике, подпрыгивает и, делая мах ногой, приземляется, глядя дерзко с вызовом. Три, она, стоя на татами в полоборота, синяк на другом боку, устало улыбается и поправляет прядь, глядя на него. Из них же он сделал четыре копии. Комплект фото он разместил с обратной стороны картины над камином. Было приятно дрочить, сидя перед камином и глядеть на ее фото, второй в спальне в тупике, для тех же целей, также на обратной стороне картины. Два комплекта колдофото он забрал в Хогвартс, собираясь разместить по тому же принципу. Вот и лето закончилось. Много всего сделано, еще больше предстоит сделать. Сделала закупки Хагриду и русалкам. На косую сбегала в последний момент. Не таясь, грим не считается, закупиться у Горбина парой книг в Лютном, недостающими ингредиентами к школе, для отвода глаз. Примечание к части. Бичина. 3. Посмотрим на турнир трех волшебников, или как я драпала из Англии. 6 год и 4 Поттера я встречала. Неаутуингинг. Пол, женский. Раса, человек. Статус, маг. Возраст, 16. Происхождение, чистокровное. Родовые дары, видящий. Парсилтанг, чары. Метаморфизм, менталистика. Алхимия, целительство. Боевая магия, рунная магия. Ритуалистика, магия крови. Знаний, макс 5. Языки, англ, 5. Франц, 5. Нем, 5. Япон, 5. Латынь, 4. Русский, белорус, укр, 5. Китайский, 5. Итал, 5. Исп, 5. Арабский, 4. Прочие, кулинария, 5. Бальные танцы, 5. Этикет, 5. Мед, 5. Грим, 5. Акт, мастерство, 5. Риторика, 5. Психология, 4. Физиогном, 5. Информат, 5. Каллиграфия, 5. Тир, 5. Школа выживания, 5. Плавание, 4. Альпинизм, 5. Еду в Хогвартс, в купе, 1. Открытая книга, окно, тишина. Как-то так, в общем, в поезд зашла красивая, молодая ведьма, строго и со вкусом одетая, в вещи, говорящие о среднем достатке аристократки в ином поколении. Ворон и японский чемодан прилагались. Пир, как всегда, утомил. Снейп, как много в имени твоем. 2 месяца не видела и уже соскучилась, гормоны просыпаются, не иначе. Выглядел он довольно странно, дерганный какой-то, бледнее обычного, хотя со стороны это, конечно, сложно понять. А Снейп считал минуты до прибытия поезда, на котором ехала она. И вот ученики вошли. Он, на несколько секунд, всего, вцепился в нее взглядом. Как же она отличается в школе и в городе? В школе, юная аристократка и примерная ученица, в городе, молодая красавица и серьезная спортсменка. Всего несколько мгновений его взгляд сопровождал ее, ловил образ, до чего греха-то таить, раздевал взглядом, а потом с ней собрался, отлепил от нее глаза, и уже теперь невозможно было понять по нему ничего. Объявили турниры про прибытие кандидатов от Шармбатона и Дурмстанга. Представили очередного нового преподавателя Грюма, а я и забыла про него. Срочно надо бы по защите от темных сил. Надеюсь, эти самые силы защиту от себя будут хорошо преподавать. Будни потекли обычно. Единственное, я занесла Флитвику заявление на досрочную сдачу жаба. Ответ положительный. Уроки потекли своим чередом. Я занималась часто с 7 курсом, а в основном с группами углубленного изучения, а еще алхимией, дуэлингом и спамфри. По-моему, учителя, зная про досрочку, озверели еще больше. Даже безобидная спрауты то что-то там назначила. Приволокла гербологу лично, на основе японского трактата, сваренную подкормку на испытание. Названия растений не совпадали, и приходилось подбирать, где-то сравнивая одинаковые зелья с английскими, где-то полагаться на интуицию, а где-то действовать методом научного тыка. Постепенно составляла таблицу названий, японско-европейскую, о чем я и предупредила. Профессор выделила кустики подешевле для тестирования. После испытаний спаут была в восторге, было заметно увеличение количества завязей и усиленный рост подопытных. У меня была затребована, срочно, добавка. Я сказала, что могу сварить за семена растений, используемых в зельях. Спаут посмеялась такой предпринимательской жилке и сказала, что за 5 литров даст семян всего, что у нее есть, а за рецептик еще и ингредиентов накинет. Через пару дней, что стоило мне бессонной ночи, мы с ней обменялись, но от проекта по выращиванию одного ядовитого и очень кусачего кустика меня так и не освободило. Создается такое чувство, что на степень подмастерья меня решили готовить все, коллективно, но каждый по своей профессии, и за один год. Единственное исключение Грюм. Он так и не раскрутился на допы. Да и от обычных занятий я по здравому размышлению отказалась. Грюм проверял на нас империя, когда на мне оно, ожидаемо, не сработало. Учитель нахмурился и наложил еще. Артефакт прилично нагрелся, а я предупредила, чтоб не старался и на мне, защищающий от ментала, артефакт. Злой профессор приказал снять, на что получил ответ, что предполагаемого преступника он тоже будет просить снять артефакты. Я, по его мнению, совсем на дуру похожа, снимать защиту, я сегодня себя в зеркале видела и на дуру там точно не походила. Мне был выставлен ультиматум, либо снимаю, либо проваливаю с занятия, и я бодрой рысцой ускакала к Флитвику, делиться впечатлениями. Еле выкроила время сбегать к русалкам, обменяться поставками и нацедить крови. Сказала, что это последний год, что я в этом замке, и если им что-то еще нужно, то зимой я уеду на каникулы и могу привезти в последний раз. Предупредила, что скоро в озере будет много двуногих, и пусть они все с поверхности попрячут. Русалки покивали, пожалели, что единственный нормальный двуногий уходит, но списочек скинули. Навестила Хагрида, отдала спирт и забрала все, что за лето он насобирал. Чуток посидела, попила чайку. Громила хлопнул литровую кружечку спирта, расчувствовался и подарил мне скорлупу от Норберта. Явно кружечка не первая была. Долго не засиживалась и в скором времени удрала по делам. Через 4 дня меня выловил с ней и устроил допрос по поводу рецепта. Оказалось, что увлекающийся Спраут, уже потратив 5 литров зелья и пару дней, ходит хвостом за Снейпом, требуя сварить еще именно по ее рецепту. Профессор, ожидаемо не опознав состав, поинтересовался, откуда. Герболог бесхитростно сдала меня, теперь Снейп требует объяснений. Честно поведала о Японии, трактате и мучениях с переводом названия ингредиентов, что это извращение называть простую ромашку солнцем отдыхающим в облаках, и предъявила трактат. Придирчиво изучив трактат, Снейп затребовал перевод, даже с извращениями, на что получил ответ, что, наверное, не в этой жизни, ну или после Хага, так как свободного времени у меня 4 часа, и они все отведены на сон, но в утешение выдала пару уже переведенных, но не адаптированных рецептов, и мы разошлись довольные друг другом. Пока я тонула в учебе, приехали гости. Просто я, как-то садясь за стол, обнаружила там француженок. Вот что значит УПС. Снейп тоскливо обозревал большой зал. Впрочем, что тоскливо понять мог разве что директор, но он был занят. Не аут, не а, вот причина тоски. Нет, она находилась на глазах, сам устроил, времени с кем-то встречаться у нее не было, коллеги помогли, но она и с ним мало времени проводила, те же вездесущие коллеги. А теперь в замке экзотика, и сложно не понять, что она заинтересуется. Судя по наблюдениям, а наблюдал за ней он всегда, французы ее не впечатлили. Что не впечатлят и славяне, надеяться не приходится. В лучшие не верилось и в детстве. Я украдкой огляделась. На тарелке устрицы, я их ем по всем правилам старого этикета. Вот, что значит накрепко вбитые навыки. Рядом француженка объясняет соседке, какие мы варвары. Типа французский на факультете умников знаю только я. Ага, ага. Умники распушили хвосты и активно дискутируют. Обычно у нас за столом филиал библиотеки, но сегодня же француженки. Грифы, как обычно, верх культуры, а в попытке привлечь внимание, особенно, слизнестепенно и аристократично общаются с какими-то бруталами, Дурмстанг предположительно. Хаффлпафф просто разговаривает, этим, кроме своих наплевать на все. Снейп смотрит на всех уже даже не волком, а голодным вампиром, при этом почему-то расчленять будут исключительно Дурмстанг. Учительский стол с пополнением грозно бдит за подопечными, грозно, Максим, бдит, Каркаров, за подопечными, Дамблдор, все остальные за этим наблюдают. Да, похоже, я проучила многое. Резко захотелось пошалить и отомстить француженкам. Из-под ресниц быстро осмотрела стол, и тут родилась мысль. Нет, не так, мысль. Почти напротив сидел Эндрю, мой одногодка, запомнившийся длительной войной, 2 года так назад, за труд, на французском, о боевом применении бытовых чар. Я словила его взгляд и поинтересовалась. Эндрю, ты наконец дочитал де Араника?» Насторожились несколько ближайших француженок. «Ты уже задрала ежедневно спрашивать?» «Дочитаю, дам. Тебе первый, быстро». После пинка по ноге со стрельбой глазками во француженок врубился Эндрю. «Простите, а что де Араника перевели на английский?» «Нет, просто, мадемуазель, вы, садясь за стол факультета умников, считали, что иностранные языки здесь не знают. Смею вас огорчить. На этом факультете одним, двумя языками, кроме английского, владеет 100% учеников, тремя, 5-35-50%, 6-10 около 5-7%, более 10 языков 1-2%. Делайте выводы, мадемуазель. Самое приметное было то, что разговор велся таким тоном, что слышал его весь зал, но при этом никто не кричал. Белая как простыня Флёр, за весь вечер, больше рот не открывала и глаз от тарелки не отрывала. Когда уже позже она, через ухажеров, наводила справки о Уингинг, ей советовали, чуть ли не хором не связывайся. Хотя в чем дело, так толком и не объяснили. Только один пояснил, что все, подчеркиваю, все недоброжелатели Уингинг закончили в лазарете с самыми ужасными, на их собственный взгляд, происшествиями. Не повторялись травмы, не повторялись происшествия, не повторялись сроки. Все объединяло лишь как-то задетое Уингинг и то, что виновных так и не нашли. Но это настолько недоказуемо, что связали эти происшествия, максимум, на уровне ощущений. То есть, мне кажется, что учеба продолжалась. Объективно, я бы хоть сегодня сдала жаба, так что с разрешения преподавателей посещала, в основном, только расширенные курсы или некоторые занятия у семьях. Когда объявили отбор на турнир, к кубку ходила просто ради интереса, впрочем, как и весь Рейвенкла. Поход вылился в разработку общими усилиями, более десятка способов преодоления или взлома защиты. Я даже, с другими энтузиастами, быстренько, практически на коленке, сварила старящее зелье и отдала рыжим с инструкцией. Мы с однофакультетниками считали, что способ не сработает, но ведь в эксперименте отрицательный результат, тоже результат. Рыжие доказали нашу правоту, так толком и не прорвавшись за линию. Мы уже выбирали следующую жертву, когда явился декан, знавший своих воронит как облупленных, и категорически запретил издеваться над подопыт. То есть учениками, я хотела сказать, а за это он согласен проверить наши выкладки и на днях рассказать об их эффективности. Мы дружно заверили Флитвика, что ни в жизнь, никогда и век книги не видать, если мы. Он сделал вид, что поверил. Объявление участников для меня не стало сюрпризом, хотя гвалт стоял грандиозный. Вечером в гостиной мы как раз дискутировали на тему, помог кто Поттеру или сам догадался, когда пришел декан с намерением нас поубивать, считая, что это мы, но услышав часть дискуссии, понял, что это не творчество коллективного гения его воронит и успокоился. Школа стояла на ушах, все гнобили Поттера, даже наш факультет. Наш, правда, за то, что способом не делится, а ведь жуть как интересно. У меня же все шло своим чередом. Спокойное, относительно, обучение закончилось быстро. Замотанный с ней забыл отменить допы, когда ему сместили занятия с иностранцами. Дело было так, постучавшись в класс, но не дождавшись ответа, я вошла в помещение. Когда я, проходя к своей любимой парте, отлепила наконец глаза от профессора, то узрела иностранцев почти в полном составе, а на доске рецепт зелья из расширенной программы седьмого курса. «Простите, профессор, я вам помешала». Он устало потер переносицу. «Не извиняйтесь, мисс Уингинг, это моя вина, что не предупредила о переносе занятия. Профессор Снейп, так может, я присоединюсь. Зелье из программы 7+, и я его еще не варила, сэр. Извольте, мисс Уингинг, но попробуйте его запороть и будете до конца месяца тренироваться на Бодроперцовом. Как всегда, сэр. Спасибо, сэр». Кинув сумку на ближайшую парту перед француженками, сверилась с рецептом и бодро поскакала за ингредиентами. Зелье было довольно сложным и вариативным, меня заинтересовала возможность, теоретическая, уменьшить время приготовления, поэтому я, отключившись от мира, достала свой набор инструментов и включилась в работу. Готовила я его напряженно, чуть не испортила даже, но выправила и закончила вовремя. Выключила горелку, подняла глаза и поняла, что многое пропустила. С ней в бешенстве, французы в предобморочном состоянии, а по славянам особо непонятно, но руки подрагивают и жевалки ходят. Кажется, хотят убить, но в успешности попытки сомневаются. Снейп сразу пожалел, что не выпроводил ее из класса. Поголовно все славяне начали на нее, еще с момента, как она упорхнула за ингредиентами, слюни пускать. Дальше только хуже, ему и самому нравилось наблюдать, как она работает, это красиво. Плавные и завораживающие движения, четкие и экономные действия, увлеченное и серьезное лицо. Стоит ли говорить, что у всех поголовно особей мужского пола косоглазие обострилось, чуть ли не сразу. Он это заметил и впал в бешенство, поэтому морально уничтожал учеников с удвоенной силой. Они зарятся на его нею, не дают насладиться хоть и привычным, но таким завораживающим зрелищем. Приходится вместо этого пристальней следить за их котлами. Вот интересно, у них бурда в котлах от попадающей в зелье слюны или от того, что они, следя за ней, бросают ингредиенты наугад, и не глядя. К тому моменту, как Уингинг выключила котел и включилась в реальность, он уже слегка поуспокоился. Сам же во всем виноват, в конце концов. Теперь вы, мисс Уингинг, вы сами укажете на ошибки или мне, сама сэр. В процессе варки на 23 минуте я добавила на 3 гр, больше порошка семицветки, а на 27 на 1 гр, меньше толченых листьев латани, рассчитывая уменьшить время, но не убавила огонь с большого на средний, что чуть не испортило зелье, спасти получилось лишними двумя зернами семени горецвета и варкой на малом огне постоянно помешивая. Зелье у вас получилось хоть и слабое, но в некоторых обстоятельствах применимое, поэтому удовлетворительно вы заработали. А вот за что вы мне завтра принесете эссе на 4 фута по технике безопасности, я хочу услышать сейчас. За то, что я сначала поставила котел на огонь, а потом надела защиту, сэр. Верно, очень грубая и совершенно любительская ошибка. Вам должно быть стыдно. Это простительно на один курсе, но никак не вам. Где обитает ваш мозг сегодня? В отличие от подавляющего большинства, у вас он хотя бы был. Вам стоит повременить со сдачей на подмастерье, делая такую несусветную глупость. Простите, сэр. Так, места у братьев все свободны, задание на доске. Я не спеша убиралась и размышляла. Это что тут такое было? Ревность, что ли? Хотелось бы, чтобы она, но, наверное, не все сразу. Задумчиво бредя по коридору, не сразу заметила маневры дурмстанговцев. А меня, оказывается, окружали. Простите, мисс, позвольте с вами познакомиться, на плохом английском спросил какой-то парень. Все сразу или это у вас группа поддержки такая? Все. С вами познакомиться все хотят, а окружили, чтоб я раньше времени не сбежал от своего счастья. Простите, я не слишком хорошо говорю по-английски. Немецкий, французский или русский язык предпочтете? Русский. А вы хорошо говорите по-русски? Не сочтите, конечно, за оскорбление, но лучше, чем вы по-английски, сказала я уже на русском. О, это просто замечательно. Позволите представиться, меня зовут Сергей Владимирович Холодов. Остальные загомонили наперебой, говоря свои имена. Неаутуингинг, учащийся 6 курса, факультет Рейвенкла. Очень приятно, мисс. Можно по имени? Взаимно, Неаут. Скажите, а ваш профессор, он всегда такой? Не всегда, бывает хуже. Я однажды зелье ему испортила, так в меня полетел увесистый черпак. Благо реакция не подвела. И почему его преподавать допустили? Он же никакой препод. Он ученый и зельевар от Бога, самый молодой мастер зелий. Но вы правы, учитель он неважный. Когда он по тебе прохаживался, ты не особо то и реагировала. Иммунитет. Кроме 6 лет уроков я со 2 курса хожу на доп. Занятия у него, а с прошлого года еще и алхимию посещаю. Когда яда много, то организм либо гибнет, либо становится невосприимчивым. А куда ты сейчас направляешься? В библиотеку. И предвосхищая следующий вопрос. Нет, сопровождать меня не надо. В библиотеке я буду заниматься. Ну да. Тебе же эссе писать. Кстати, а 4 фута, в сантиметрах это сколько? Чуть меньше 122 см. И нет, у меня фотографическая память. Эссе я по памяти за минут 10-20 напишу и без библиотеки. Все, господа, позвольте откланяться. Она легкой походкой направилась по коридору и не видела, как за углом отходит тихо к кабинету совсем бледный с ней с бешеными глазами и подрагивающими руками. Тихо закрыв двери, навесив чары конфиденциальности, он дал волю гневу. За пару минут кабинет был начисто уничтожен. Устало опустившись на чудом уцелевший стул, Снейп задумался. Как же оградить ее от этих идиотов? Она стоит в окружении всей делегации и улыбается, а они едят ее глазами. Мне надо успокоиться, я же чуть круцианикинул. старый дурак, не должна она тебе ничего. Ага, убеждай себя, ты же знаешь, что еще несколько таких сцен и ты, сорвавшись, устроишь рейд пожирателей в одной, отдельно взятой, делегации. Надо зелье от нервов попить, жаль, зелье от ревности, а еще лучше от безответной любви, не придумали. Ты, Северус, жалок и смешон, но как же сильно болит то, что осталось от души, да и сердце, как оказалось, еще живое. На следующее утро парни встали пораньше, решив идти в Хогвартс на разведку. Требовалась информация по заинтересовавшей их девушке. Сойдя с корабля, они увидели чудную картину. Неаут в магловском спортивном костюме огибает озеро и бежит в замок. Тишина длилась недолго. Первым высказался Сергей, озвучив общую мысль. «Не знаю, как кто, парни, но я, кажется, непозволительно долго не тренировался и совсем потерял форму. Думаю заняться утренними пробежками. А я вообще участник турнира. Я просто обязан быть в хорошей спортивной форме». На удивление быстро среагировал молчаливый Крам. «Пацаны, вы же знаете, как меня тренер наш любит. Он обязательно погонит нормативы сдавать, так что я тоже буду бегать. Всем известно, что спортом заниматься лучше в компании. Так что я вас, пожалуй, поддержу. Заканчиваем балаган. Ясно же, что сейчас каждый будет упражняться в остроумии, придумывая отмазки для резко проснувшейся любви к утренним пробежкам, непременно вокруг озера. Теперь на повестке дня вопрос, во сколько встаем, чтоб попасть к началу. Думаю, часа на три раньше, чем сегодня. А когда точно узнаем, подкорректируем. Почему именно три? Это с запасом. Вряд ли она бегает больше 2+, нужно побриться и привести себя в порядок. Это, наверное, первый раз, когда я буду мыться до тренировки, а не после. Я тебя огорчу. После тоже придется, а то от нас вонять будет, как от стада. Это все, конечно, хорошо, но не решает проблему нехватки информации. Может, она еще чем интересным занимается, где ей компания не помешает. Да, например, плаванием или гимнастикой. Там тоже девочки правильно одеты, точнее раздеты. Ты еще баню вспомни. Эх, жаль, нет ее в Хогвартсе. Ладно, пошлите в замок. Разделимся и будем собирать информацию. Нам сейчас все важно, а то мы только про зельеварение и пробежки знаем. Кстати, про зелье. Глядите, ядовитый профессор, что следит за ней. Сомневаюсь, он из леса идет, вон сумка. За травками, какими для зелий своих в лес бегал. Все парни двинули в замок, и пацаны, поделившись на пары, организованно рассредоточились по замку. А вечером, собравшись в каюте, все делились сведениями. Так, подводя итог, выяснилось, непрошибаемое, из себя вывести, практически, невозможно. На зельях сами видели, мстительная, на пиру с Флёр тоже видели, умная, знает далеко вперед программы, поэтому занятий со своим курсом не посещает уже 2 и краткий год, к нам на урок пустили, хоть она младше, заучка, все время на занятиях или в библиотеке, торопилась она куда, то-то же, парня нет, был в прошлом году, но выпустится, занимается единоборствами, на младших курсах вырубала одна нескольких старших парней, количество и возраст, во всех показаниях, расходится. Все уверены, что аристократка, хотя она говорит, что из приюта, что впрочем не исключает одно другого, требовательная к себе и к другим, поэтому даже на зельях сидит одна, так как никто, даже с факультета умников, не выдержал конкурсный отбор. Целеустремленная, если хочет чего-то, то добивается, не брезгуя даже сомнительными методами, на 4 курсе подсунула учителю обманом разрешение на постоянное посещение запретной секции. Из доп. Занятий ходит на алхимию, дуэлинг, целительство, высшие зелья, высшую трансфигурацию, высшие чары, руны, нумерологию, арифмантику, защиту от темных искусств. Ну и что нам это дает? А дает нам это то, что времени у нее нет от слова совсем, и для того, чтобы быть ее парнем, просто необходимо жить в библиотеке. Самоустраняешься? Ты и библиотека вещи полярные. Вот еще, я, кончай базар. Нужно понять, что с таким набором она планирует делать. Если взять за основу то, что это не случайный выбор, а запланированный, что за специальность. Много что, если учесть, что в этой школе очень мало предметов, то недостающие она вполне может изучать самостоятельно. Мне вот вообще дуэлинг из эти лишними кажутся, да и трансфигурация. Ты гений. Смотрите, если без них, то целитель для зелий, руны и арифмантика для ритуалов, плюс ко всему этому чары, и получится мастер артефакторики. Вспомните единоборство, дуэли, затей трансфигурация для боевой магии. Привыкла уметь себя защищать, да замахнулась она знатно. Там же родовой дар нужен для своих разработок, без него выше ремесленника и не поднимется, а если он у нее есть, то она точно чистокровная и скорее всего из старого рода. Все, по каютам, господа, а то завтра на пробежку рано. Парни довольно быстро разошлись, гоняя в уме добытую информацию. Теперь даже те, кто участвовал во всем этом только из спортивного интереса, призадумались. На брачном рынке цена неаутреска выросла. Хорошо об этом не знал Снейп, иначе рейд пожирателей смерти на отдельно взятый корабль был бы перенесен прямо на эту ночь. Утро начиналось как обычно. Наскоро сполоснув лицо, убрала волосы в хвост и, надев спортивный костюм, побежала на тренировку. На этом обычность утра быстро закончилась. Пробегая мимо корабля, узрела делегацию Дурмстанга, в полном составе, сбегающую с трапа. Поравнявшись, тихо поздоровались и побежали, молча рядом. Я не выдержала первой. «Господа, я тут бегаю каждый день в одиночестве. Что за повальная эпидемия случилась на корабле, что вы дружно, вдруг, возлюбили тренировки?» Тихое хмыканье, смешки и кашель были мне ответом. Первым сориентироваться Сергей. «Понимаешь, Няут, у нас в Дурмстанге тренировки проводят каждое утро, но мы тут, без тренера, разленились и забросили. Вот решили возобновить, пока форму совсем не потеряли и по приезде с нас шкуру не спустили». «Понятно, а что за тренировки?» «Ну, утром пробежка, разминка, полоса препятствий и легкий спарринг, а на занятиях рукопашный бой, отработка приемов и спарринг». Она повернулась и оскалилась, уж очень как-то хищно. «Спарринг, спарринг — это очень хорошо, это просто замечательно. Вы бы знали, как надоело устраивать бои с тенью. В Хаге я не нашла ни одного рукопашника, либо они хорошо прятались, либо я неправильно искала. Вообще-то я с девушками не дерусь. Не переживай, Сергей, я умею контролировать силу удара и постараюсь ничего тебе не сломать». За разговором они пробежали несколько кругов, и она нырнула на неприметную тропинку. Парни последовали за ней. Следующий час она бодро всех валяла по поляне. Один на один, один на два и даже один на три. Ее не смогли победить никак. Пока парни валялись на траве, отдыхая, а она, отработав еще и обязательный набор своих упражнений и растяжек, вышла на заключительную комбинацию. Это вызвало дружный, изумленный вздох. «Господа, я все. Сейчас еще пару кругов и в Хогвартс. Подойдите ко мне после завтрака, я вам мазь дам, после нее все быстро заживет». И уязвленное самолюбие, а самолюбие лечится только усиленными тренировками с последующей победой. «А если серьезно, парни, у вас не было и шанса. Я с 3 лет занимаюсь, а года 4 назад начала добавлять карате, боевой и самбо и капоэйру. Кроме всего прочего, я в детдоме росла, а там если не ты, то тебя, а девушке сложнее вдвойне, да и войны с уличными бандами случались. Драться приходилось часто, и на кону стояла жизнь. Я предпочла научиться защищать себя любимую». Она развернулась и легко побежала. «Не знаю, кто как, а я беру самоотвод. Предпочитаю защищать девушку, а не наоборот. Я тоже пас. Очень не хочется, чтобы, при ПМС, она мне пару ребер сломала. А я не уязвлен, я считаю, что проигрыш хорошему воину не может уязвить. Это может только мотивировать на саморазвитие. Но я тоже отстраняюсь. Как-то боец, с которым я дерусь, каждый день у меня не ассоциируется со слабым полом». «Эх вы», фыркнул Сергей, «тож не женщина, а мечта. И коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. В общем, все по-прежнему, но конкурентов меньше». Подвел черту Крам, и парни нестройными рядами поковыляли на корабль. А на своем наблюдательном пункте радовался Снейп. Нет, сначала все было плохо. От ревности в глазах темнело, а в мозгу крутились непростительные и рецепты ядов. Она касалась их, да им было больно, но ему больней. Ревность грызла как собака, отрывая куски от сердца. Но потом он начал замечать, как дурмстанговцы смотрят опасливо, как подходит осторожно, и сообразил, что мало какой мужчина простит женщине такой позор. На этой мысли его слегка отпустило, и Снейп, уже с интересом, продолжил наблюдать за избиением будущих боевых магов. Было только жаль, что русский язык он не знает. Когда она скрылась, Северус окружной дорогой двинулся в замок. Дальше все вошло в некую колею. Утром тренировки с парнями, днем занятия, вечером допы книги в библиотеке. Как-то меня вызвал Флитвик и поинтересовался, когда я буду сдавать на подмастерья по чарам. На вопрос о готовности сказал, что еще летом можно было, но все упирается в возраст, А сейчас я совершеннолетняя, хотя бы, договорились на зимних каникулах. Я все равно еду в Лондон сдавать экзамены в колледже, а он, как договорится, так мне сову и пришлет. Близился первый тур. Я пол леса облазила, пока площадку, подготовленную для драконов, нашла. Столько халявных ингредиентов. Просто надо успеть, пока они еще усыплены, а драконологи уже ушли. Оставила маячок на поляне и спокойно ушла. Сработал он вечером через неделю. Быстро рванула в библиотеку, типа забыла какую-то книгу. Взяв первую попавшуюся из-за умных, быстро ушла из замка по потайному ходу. В лесу переоделась в костюм ниндзя. Нет, это не черное, облегающее трико из комиксов, а наоборот свободная легкая и прочная одежда из нескольких слоев, в которых можно арсенал спрятать. И со всеми предосторожностями рванула на поляну. В общем, рассчитала я правильно. Там суетилась группа драконологов и что-то настраивала, предположительно портал. Я устроилась на дереве, чуть в глубине, но с хорошим обзором. Где-то через полчаса портал полыхнул и появилась первая клетка с драконом. Потом все повторилось. В общем, на дереве я просидела часа четыре. Пока драконов перетащили, пока их гнезда, пока палатки расставили, пока перекусили, пока улеглись. Тихонечко прокралась к спящим драконам, кастанула подсмотренное заклинание на первого и приступила к сбору трофеев. Нацедила от души кровушки, налупила чешуи, спилила пару-тройку когтей, выдрала пару зубов и чуть не сгорела потому, что дракон взрыкнул. Еле успела отскочить, перебралась ко второму и по тому же принципу, только зуб достать успела один и больше в пасть не полезла, а когти спилила все, про чешую и кровь тоже не забыла. Третий дракон лишился когтей, приличного объема крови и чешуи. Хвосторога осталось без двух зубов и шипа с хвоста, который плохо держался, ну и конечно я успела сцедить крови и надергать чешуи. В замок вернулась под утро довольная, как слон. Одной крови надоила по очень приблизительным прикидкам литров 100, не меньше. Прикорнула в заброшенном классе, переоделась в форму и побежала на тренировки. Добычу прятала перед самым завтраком. Мое отсутствие в комнате уже давно не вызывает подозрения. Все привыкли, что я могу зачитаться и заснуть, могу варить зелье часов 5, могу засесть за расчеты и время забыть. Да у нас почти весь факультет такой, безумные ученые просто. И вот настало время первого тура. Все заинтересованные уже повидали драконов. Мелькала скитер в образе жука и в натуральном. Между прочим, как физиогномист и гример могу сказать, что скандальный образ писаки – это хорошо проработанная маска, за которой никто не помнит саму внешность. Перед началом тура меня каким-то чудом Крам выловил. Будешь за меня болеть? Безусловно, Виктор. Но на бал со мной не пойдешь? Нет. Я чувствую, что ты настроен на серьезные отношения, а это я тебе дать не могу. Флирт, общение, танцы – это максимум. Я ни на чем серьезном не настаиваю. Я не про это. Ты серьезен в намерениях, а я не планирую обязательств. Поэтому не поощряю твои намерения. Я честна с тобой. Есть человек, который дорог мне. Но в силу обстоятельств вместе мы сможем быть не раньше, чем года через 4. Он не брал с меня клятв верности, но он будет всегда стоять между мной и любым другим парнем. Я понял, шансов ты мне не даешь, но ты всегда можешь на меня рассчитывать. Кстати, а на поцелуй, на счастье, я надеяться могу? Легко поцеловав Виктора в угол губ, я направилась на трибуны. А он еще некоторое время стоял и размышлял. Оказывается, мы про тебя узнали только то, что ты показала, а внутренний мир так и остался загадкой. Ждешь, говоришь, 4 года срок немалый, возможно, мне и удастся тебя добиться, стереть его из твоей жизни, но явно не в Хогвартсе, здесь ты будешь сопротивляться. Может позже, когда отучусь, придумаю стажировку в Англии, какую-нибудь, и на каникулах. Посмотрим. Крам был настроен серьезно, очень серьезно. Его семья дала ему время до 20 лет, на поиск подходящей пассии. Клан Крамов не поддерживал магическую селекцию и был достаточно богат, чтоб не гониться за приданным. Они шли другим путем. Магически одаренные в любой, а лучше в редкой специализации, избранники полностью вступали в клан. Крамы выигрывали в долгосрочной перспективе. Поколениями смешиваемые дары рождали сильные, разносторонние и одаренные потомства, а клану без разницы некромант, целитель, герболог или пророк. Было только одно условие. Подходящего клану кандидата надо представить до 20 лет, иначе выдадут за подходящего сами и до 2 наследников терпи. Виктор и в Англию поехал подобрать приемлемый вариант и приятный, хотя бы, и одаренный, а тут она, та, из-за которой сердце бьется быстрее, и мир красками расцветает, да и клану она точно понравится. Главное не спугнуть, он подождет, время есть, мало, но есть. В крайнем случае, расскажет патриарху, он точно не упустит возможности, поможет ее заполучить. Тур прошел ожидаемо, за столом обсуждали занижение баллов к раму. Практически все вороны, заранее изучив правила, настаивали на незаконности занижения. Флёр было вякнула, что все правильно и нечестно мучить магическое животное, но я ей сказала, что очарование применять тоже вроде как нечестно, но поскольку участие магических существ не запрещено, то и наказывать вроде как ни за что. Флёр начала горячо убеждать всех, что она лишь на четверть магическое существо, а веяла ее бабушка, с чем я, безусловно, согласилась, дескать, да, точно, ее бабушка веяла. На что стол захмыкал, а кто-то из наших произнес довольно громко: «Господа, только что мы наблюдали рождение парадокса. Факт первый. Все дети, которые рождаются у веял девочки, из этого исходит, что они выходят замуж только за человеческих мужчин. Факт второй. Известная история веял насчитывает более 2000 лет, из этого проистекает то, что раствориться они должны были уже лет 700-900 назад. Факт третий. Бабушка мисс Делакур жива и является веялой. Парадокс или сознательно введение в заблуждение. Итог. Флёр стыдливо прячет глаза. Вороны, понимающе кивают. Змеи, ехидно скалится. Грифы, непонимающе гомонят. Барсукам, все равно. Максим, красная от злости. Каркаров, довольный. Дамблдор, как всегда мудро улыбается. Все остальные смотрят спектакль с интересом, некоторые с непониманием. «Какая же ты стерва, любимая», — думал Снейп, — «так мастерски, чужими руками умыть неприятеля, это надо уметь. Зря ты, конечно, Дамблдору попадаешься на глаза, но ход восхищает. Злит, что защищаешь ты соперника, больно и обидно, но ход красивый. Может, не все потеряно?» — промелькнула мысль у Крама, она на мою защиту встала. «Нет, торопиться рано, на бал приглашу любую другую. Ну хотя бы ту кудрявую девчушку из библиотеки, они точно найдут, о чем поговорить с Неаут, а я смогу урвать танец другой». После первого тура все медленно входило в свою колею, учеба и тренировки продолжались, разбор выручай комнаты надо добить, хоть и скрываться стало тяжелее. Благо копия карты мародеров всегда со мной. Хогвартс сошел с ума с этим балом, да и славяне как с цепи сорвались, требуя определиться с кавалером. Я склонялась к Сергею. Холодов был легким в общении, не относился к флирту серьезно и на развитие отношений, вроде, не рассчитывал. Холодов хорошо скрывался, девушка ему очень нравилась, но он сам был с детства помолвлен на подходящей по дарам партии младше его на 4 года. Как только она достигнет совершеннолетия, его женит. Хоть брак и будет свободным после рождения двух детей, но делать Неаут вечной любовницей он никогда бы не стал. Слишком уважал. Нет, если б он с ней познакомился по-другому, если бы она не восхищала его своим характером, глядя на отсутствие родословной и явно не блестящие финансовые возможности, то не устоял бы, но что произошло, то произошло. Поэтому он решил стать другом и помогать ей, чем сможет. Огласив свое решение на очередной тренировке, она предложила остальным озаботиться парой в ближайшее время. Дурмстанговцы похмыкали, но особо не возмущались. Между собой они давно договорились, что без обид, и ее решение, это ее решение, да и треть делегации отвалилась сама собой. Спросила у Сергея, в каких цветах он будет. Выяснилось, что из парадного в форме есть кители красный с черным и черный удлиненный с серебром, низ черные брюки под туфли, черные и серые бриджи под сапоги, ну и белая, парадная рубашка. Описала в двух словах платье. Серый шелк с черной бархатной вышивкой и японскими веерами по подолу. Выбрали черный китель, серые бриджи и высокие сапоги. Будем смотреться превосходно. Наконец-то засела за украшения. С помощью набора артефактора, магии твоей матери сделала себе трехнитевые бусы. Последняя нить на 3 пальца ниже ключиц из жемчуга, с нитью разноразмерных бусин спускающихся по позвоночнику чуть ниже пояса. Серьги со скромной ниткой в 3 жемчужинки. 4 палочки для волос с нитками мелких бусинок с крупной жемчужиной на конце и браслетом в 3 витка. В вечер бала Сергей традиционно ждал меня внизу лестницы. Я спускалась в сером платье с открытой спиной, по которой змеилась нить жемчуга, с прической в стиле японской гейши, лишь несколько прядей, словно нечаянно выбились, образ дополняли глаза, подкрашенные раскосые губы, только намекающие на традиционный японский макияж. Сергей задохнулся, он знал, что она красива, но теперь к нему по лестнице, словно с неба, спускалась богиня. Он как аристократ оценил тонкий вкус и стоимость наряда. До одного магического жемчуга на ней было на сумму, вдвое превышающую его годовые карманные деньги. Выпав из ступора, он шагнул вперед, подал руку и протянул ей бутоньерку из редких магических цветов с черными лепестками и серебристой сердцевиной с тычинками. «Ты прекрасна!» – выдохнул Сергей. «Спасибо!» – прищурилась Няут, как-то очень внимательно рассматривая цветы. «КХМ, я знал, что цветы тебе понравятся, но давай зелье варить из них ты будешь завтра. Пойдем», легко улыбнувшись, Няут положила руку на предложенное предплечье и поплыла на бал. Чемпионы вошли красиво, танец тоже начался хорошо, все испортили. Поплывший партнер Делакур и не умеющий танцевать Поттер. Первые пару танцев подарила Сергею, третий настойчиво отвоевал Крам. Дальше я особо не следила, но отдыхать мне не пришлось. Где-то на периферии сверкал вспышкой колдокамеры Криви. Еле успела улизнуть, типа в дамскую комнату, за один танец до белого. Когда я ворвалась в сад, до белого осталось меньше половины композиции.